Глава вторая. Вот тут-то, сознаюсь, я и совершил свой первый гадкий поступок, за который меня до сих пор мучают угрызения совести. Хотя господин Пюйбаро, вручая мне конверт, не дал никаких особых указаний, я понимал, что он считает меня достойным своего доверия больше прочих моих соучеников. Много позже я пытался себя убедить, что в 13 лет не отдавал, мол, себе отчета в том, как это важно для нашего надзирателя. Но если быть вполне откровенным, я отлично знал, о чем идет речь, и предугадывал, что это может обернуться драмой для господина Пюйбаро, тем более, что он был лицом полудуховного звания. Без сомнения, он принадлежал к светской организации, ныне уже давно не существующей, к некоему промежуточному ордену, где никаких обетов не давалось, и были известны случаи, довольно многочисленные, когда кто-нибудь из братьев с разрешения высшего духовного начальства уходил из общины и вступал в брак. Но господин Пюйбаро занимал особое положение. По роду своих занятий он был связан с епархиальным начальством благотворительного общества, а также с большинством родителей своих учеников. Он был известен буквально всему городу, а не только в среде высшего духовенства и буржуазии. Его фигура примелькалась на улицах самых бедных кварталов, и стоило ему появиться там на перекрестке, как его тут же окружала детвора, так как для ребят у него всегда были припасены леденцы. Все уже давно перестали дивиться его сюртуку, его высокому цилиндру, как-то нелепо торчавшему на голове. Кроткое его лицо казалось длиннее из-за бочков, подрезанных на уровне скул. Летом он носил свой цилиндр в руке и беспрерывно вытирал открытый лоб и редкие шелковистые волосы, падавшие чуть ли не до плеч. Лицо с мягкими чертами было скорее смазливым, и при этом страдальческие глаза и вечно влажные ладони. Моя мачеха, весьма высоко ставя добродетели господина Пюйбаро, сурово осуждала его чрезмерную, даже болезненную чувствительность. Уж кому-кому, а ей меньше, чем любому другому, следовало открывать тайну этой переписки. Но меня жгло желание сказать именно ей об этом письме. Меня словно распирало от важности только что узнанной тайны, но и уже всецело владело одно желание — удивить, поразить. Однако, очутившись в кругу семьи, я не посмел рта открыть. Как сейчас помню тот вечер. Квартира, которую снял под давлением мачехи отец, помещалась на интендантском бульваре на третьем этаже. Летними вечерами грохот экипажей на мостовой, звонки электрического трамвая, пущенного только в этом году, заглушали наши голоса. За 2 недели, проведенные в деревне, отец снова успел приобрести свой обычный здоровый цвет лица, и теперь, когда впереди уже маячили летние каникулы, находился в прекрасном расположении духа. Однако после замечания своей супруги ему пришлось встать из-за стола и надеть галстук-бабочку и черный пиджак. В городе она не терпела ни малейшей небрежности в одежде, к которой папа привык в Ларжюзоне. Сама она, несмотря на жару, была в шемизетке и тугом гипюровом воротничке, доходившем чуть ли не до ушей. Над ее крупной физиономией с большими матовыми щеками высилась гора взбитых волос, прикрытых еле заметной сеточкой. Глаза у нее были черные, пристальные, жесткие. Зато губы вечно улыбались, хотя она редко показывала свои длинные, желтые, расшатанные зубы с точечками золотых пломб. Двойной подбородок придавал ей величественный вид, и это впечатление величественности еще подчеркивало посадка головы, неторопливая поступь, зычный голос матери-командирши. С первого взгляда любому становилось ясно, что она создана, чтобы управлять некой общиной. После смерти отца, барона Майяра, бывшего при империи префектом в Жеронде, Бригитта пожертвовала большую часть своего состояния на покупку и приведение в порядок маленького монастыря в окрестностях Лурда. По ее мысли, там должны были найти себе приют великосветские девицы, и устав предполагался совсем новый, отчасти вдохновленный духовным наставником Бригитты аббатом Маржи. Но прежде чем восстановительные работы были доведены до конца, аббат и его духовная дочь разругались. Поэтому Бригитта Майар то и дело прибегала к советам моего отца, который в юности просто ради практики работал у одного стряпчего в Бордо и неплохо разбирался в кляузных вопросах. Он убедил Бригитту не затевать скандального и заранее обреченного на провал процесса. В свою очередь отец охотно советовался с ней по вопросам хозяйства, которое переживало немалые трудности, столь трагически разрешенные смертью моей матери. Человек, не знавший причин, породивших в свое время такую странную, глубокую близость между моим отцом и Бригиттой Майар, лишь с трудом мог понять, что заставило эти два столь различных во всем существа соединить свои судьбы. Рядом с этой внушительной дамой, с этой желчной мадам Ментенон, наш бедный большеглазый папа казался чуть жалким. Слишком у него был слабый и добрый вид, и говорил он с запинкой, и рот у него был, как у типичного гурмана. Чересчур длинные усы, казалось, специально созданы для того, чтобы окунать их кончики в аперитивы и соусы. Даже цвет лица выдавал его страсть к чревоугодию. Вспоминаю, что между супругами в тот знаменательный вечер, когда выплыло наружу дело Пюи-Баро, сидела моя сестра. Мишель было тогда 14 лет. Все дружно считали, что кожа у нее слишком смуглая, нижняя челюсть слишком тяжелая, лоб слишком низкий и зарос волосами. Зато глаза были великолепные. И когда она улыбалась, в крупном рту сверкали белоснежные зубы, и все это привлекало к ней сердца. Руки, правда, слишком мускулистые для такой юной особы, зато Мишель на законном основании гордилась своими ножками и охотно показывала их, хотя наша мачеха уже обрядила ее в полудлинное платье. Откровенно говоря, в отношении Мишель наша мачеха проявляла достаточно долготерпение и почти при любой стычке первая ретировалась под натиском этой весьма агрессивной девицы. «Мой долг», — любила она повторять, — «коль уж я не имею на девочку никакого влияния, мой долг, повторяю, любой ценой поддерживать мир семейного очага». Она торжествовала, так как воспитательницы из Сакракер тоже ничего не могли поделать с Мишель, цитата, с этой вспыльчивой девочкой, которая вечно всем противоречит, — говорила она отцу. А он возражал. «Да нет же, нет, дорогая, не нужно ничего драматизировать. Правда, она упрямится, пошла характером в мою матушку, вспыхивает, как спичка. Но при хорошем муже все образуется». Бригитта качала головой и вздыхала. Она смотрела на вещи с высшей точки зрения. Слава ее жизни, да и весь ее смысл были смотреть на вещи с самой высшей точки. Тот вечер, когда разразилось дело Пюй-Баро, был субботний. Мы услышали гул толпы на интендантском бульваре, там после вечерней зари маршировали солдаты. Папа и Мишель вышли на балкон и оперлись о перила, а я стоял чуть подальше рядом с мачехой. Острокрылые стрижи носились над самыми крышами, движение на улицах прекратилось. От стен еще сочился дневной зной, только изредка ветерок приносил запах лип, и, наконец, он завладевал всем городом, как в прежние времена, еще до того, как появились автобусы. Тогда на улицах пахло лошадьми, мокрой мостовой, цирком. Я боролся против искушения выдать тайну господина Пюй-Баро, но уже знал, что сдамся. Мачеха методично расспрашивала меня об экзаменах. Она хотела знать, какие вопросы были заданы по каждому предмету и как я на эти вопросы отвечал. Я догадывался, что интересуется она моими экзаменами лишь по обязанности, а думает совсем о другом. Однако говорила она о том, о чем говорила мне уже сотни раз. При любых обстоятельствах жизни и в своих отношениях с людьми она не ведает колебаний, знает, как себя вести, что сказать. Я решился. «Мама, я хочу вам кое-что сообщить, но...» — лицемерно добавил я. «Не знаю, имею ли я право». В ее черных глазах, рассеянно глядевших мимо меня, вдруг вспыхнул огонек интереса. «Я не знаю, дитя мое, что ты мне хочешь доверить, но существует одно правило, которому ты обязан слепо следовать. Ничего и никогда не скрывай от своей второй матери, от той, на которой лежит миссия воспитывать тебя. А если эта тайна касается других лиц? В первую очередь, если она их касается», — живо отозвалась она и вдруг жадно спросила. «А о ком идет речь? О твоей сестре?» Хотя Мишель недавно исполнилось 14, мачеха подозревала ее в самых тяжких прегрешениях. Я отрицательно покачал головой. «Нет, речь идет не о Мишеле, а о господине Пюйбаро и Октавии Тронш». Мачеха еле удержала крик, готовый сорваться с ее губ. «Как? Как?» — она схватила меня за руку. «Господин Пюйбаро? Октавия?» В ту пору я был еще не сведущ в вопросах любви между мужчиной и женщиной и не замечал поэтому, что мачеха просто не способна говорить на эту тему хладнокровно и сразу же впадает в состояние транса. Я начал было рассказывать ей о письме и о приписке на обратной стороне конверта, но она прервала меня. «Дай мне письмо, да живо!» «Письмо? Но ведь я опустил его в ящик». Она разочарованно протянула. «И напрасно опустил, ты должен был отдать его мне. Я отвечаю за душу Октавии, которая уже сейчас играет не последнюю роль в частной школе и надеется рано или поздно стать директрисой. И мое право, да нет, прямой мой долг знать буквально все, что ее касается. Так или иначе, письмо я все равно прочту», — добавила она уже спокойнее. Тут только она заметила мое смятение. Что подумает обо мне господин Пюйбаро, ведь он так любит меня. Мачеха дала мне понять, что ей вовсе незачем ссылаться на меня, и что она сама сумеет добиться от Октавии нужного признания. «Запомни, дитя мое, я ничего худого не подозреваю. Мы должны верить таким достойным людям, как господин Пюйбаро, который, впрочем, если на то будет его воля, может вернуться к светской жизни. Пока у нас нет доказательств противного, мы обязаны расценивать его поступок лишь как неосторожность. Я давно считала, что его чересчур болезненная жалостливость рано или поздно приведет к какому-нибудь необдуманному шагу, но благодаря тебе я смогу теперь вовремя вмешаться». И она добавила в полголоса, сцепив зубы во внезапном порыве бешенства. «Октавия, как вам это понравится? Все они сучонки!» Медь военного оркестра гремела со стороны улицы Виталь-Карл. У каждого солдата музыкальной команды на берете вместо полагающегося помпона поблескивала электрическая лампочка, и это новшество приводило горожан в восторг. Мачеха вернулась в гостиную, а я остался стоять на балконе над толпой, опершись о перила. Мальчишки и девчонки бежали за солдатами, детвора держалась за руки и перерезала шоссе живой цепью криков и хохота. Я уже ослабел и поддался чувству стыда и страха. Что же будет с несчастным Пюйбаро? Я еще не мог понять всей глубины его отцовского инстинкта, когда он в дартуаре склонялся над моей постелью, подтыкая со всех сторон одеяло, целовал меня в лоб. Но я отлично понимал, что нынешним вечером я предал человека, до того обездоленного, что он в 13-летнем мальчике ищет прибежище от своего одиночества. Я вспомнил вдруг мальчика-шпиона Альфонса Даде, вспомнил, как твердил немецкий солдат маленькому Стэну: «Нехорошо, нехорошо». Примечание. Альфонс Даде. Французский романист и драматург. Автор ярких рассказов из жизни Прованса. Создатель знакового образа романтика и хвостуна Тартарена из Тараскона. Значит, то, что я сделал, плохо? Мачеха уверяет, что я только выполнил свой долг. Откуда же тогда эти угрызения совести? Я поплелся в гостиную. Мачеха сидела у окна и пыталась читать. Лампу не зажигали из-за мошкары, а сидеть с закрытыми окнами было слишком душно. Смутный инстинкт подсказывал мне, что я должен во искупление содеянного сделать что-нибудь доброе. Я стал говорить с ней о Мирбелле, попросил ее походатайствовать за него перед священником из Блюзака. Я смотрел на ее большое лицо, казавшееся в сумерках бледным пятном. Уже совсем стемнело, и мачеха отложила книгу. Она сидела, не шевелясь, выпятив грудь, следуя давнишней привычке, вынесенной еще из монастыря, где запрещалось прислоняться к спинке стула. Вспоминаю, кстати, что она никогда не клала ногу на ногу. Я знал, что мачеха почти не слушает меня, так как все мысли ее заняты делом Пюйбарот Тронж. «Блюзакский священник?» — переспросила она. «Бедный аббат Калю! Подумать только, что именно он слывет каким-то чудовищем. Но благодаря новому ученику он сможет купить себе несколько книжек. Возможно, я обязана открыть глаза полковнику». Я стал горячо молить ее ничего не предпринимать, ведь она сама сейчас сказала, что аббат Калю вовсе не свирепый, вовсе не тюремщик, а главное, я не хотел жертвовать Жаном де Мирбелем как своим товарищем во время летних каникул, чему я заранее радовался. К моему счастью, мачеха заявила, что по зрелом размышлении этот распущенный Мирбель только выиграет в обществе священника, а все прочее следует предоставить воле Господней. В течение всей следующей недели я боязливо следил за господином Пюйбаро, но я по-прежнему числился в его любимчиках, он по-прежнему выказывал мне свое расположение. Экзамены подходили к концу, жара стояла невообразимой, и занятия шли вяло. Сам господин Рош ослабил узду и читал нам в классе «Солдата Шапюзо». Во дворе старших классов трудились столяры, воздвигая специальный помост для раздачи наград. Каждый день мы репетировали хор из Гафоли и Мендельсона. Весь мир объят его благовещением: «Хвалите Господа, хвалите». Если бы не Мишель, я, возможно, никогда и не узнал бы о первых раскатах драмы «Пюйбаро Тронж». Хотя Мишель была на редкость прямодушной девочкой, уж никак не была расположена подслушивать под дверьми, но в отношении нашей мачехи она держалась настороженно, следила за всеми действиями Бригитты Пиан, следила зорко, недружелюбно и неусыпно. К тому же Октавия Тронж, нежно любившая Мишель, недолго сопротивлялась расспросам девочки. Так мне стали известны роковые последствия моей нескромности. Октавия Тронж, свободная от уроков утра, приходила работать к нашей мачехе. В четверг и субботу она являлась в 8 и уходила в 11. Волосы у нее были какие-то тусклые, редкие, цвет лица нездоровый, но все это искупалось прелестными глазами, правда, тоже неяркими и небольшими, и милой улыбкой бледных губ. Дети обожали ее, и из этого обожания все остальные учительницы старались при случае ее уколоть. Корсаж свободно висел на ее худеньких плечах. Такой плоской груди, пожалуй, ни у кого не было. Зато ниже талии фигура приобретала вполне женские очертания, и юбка строгого монастырского покроя не скрывала округлости бедер и всего, что полагается. Когда в то утро она вошла в гостиную госпожи Пиан, мадам Бригитта встретила ее несколько необычной улыбкой. «Вы совсем извелись от жары, душенька, по лицу видно». Октавия заверила, что не чувствует себя усталой. «Это заметно даже не так по вашему лицу, как по вашей работе, дочь моя». В голосе Бригитты вдруг зазвучали суровые нотки. «Рассылая последний номер нашего бюллетеня, вы наделали уйму ошибок. Кое-кто из дам мне жаловался, что получил бюллетень с большим опозданием». Октавия сконфуженно извинилась. «Это еще не все», — продолжала мачеха. «Помните, я продиктовала вам циркуляр и поленилась перечитать его? Да-да, поленилась. Видите, я и себя тоже не щажу. Так вот, в этом циркуляре полно ошибок и пропусков. Некоторые фразы вообще никакого смысла не имеют». «Вы правы, я действительно последнее время не знаю, что у меня с головой», — пробормотала Октавия. «С головой или с сердцем?» — сладким голосом спросила Бригитта, и ее тон никак не вязался с сурово озабоченным выражением лица. «О, мадам Бригитта, что вы имеете в виду? Я не требую, чтобы вы открывали мне свои тайны, дочь моя. Доверия приказами не добьешься». И так как Октавия пробормотала что-то вроде, что у нее нет никаких тайн от мадам Бригитты, та продолжала. «Вы сами знаете, где кончается наша власть над чужой совестью. Вы одна из наших старейших сотрудниц. Я доверяю вам не слепо, напротив, доверяю с открытыми глазами, но с материнской заботой. Мы все проходим в жизни через трудные часы, бедное мое дитя». Это уже было выше сил Октавии. Она упала на колени, уткнулась лицом в лоно Бригитты Пиан. А Бригитта смотрела сверху вниз на жалкий пучок волос, туго стянутых на затылке, на синеватую кожу, на первые позвонки, выступавшие из-под расстегнувшегося воротничка. К счастью еще, бедняжка Октавия не могла видеть брезгливого лица мадам Бригитты. «Даже такая, — думала она, — даже такая дурнушка!» И она заговорила громко, но ласково. «Значит, вы тоже, бедная моя Октавия, верите, что любимы?» Подняв голову, Октавия тронше запротестовала. «Я любима? О, мадам, неужели я такая глупая, чтобы в это поверить? Не об этом речь, уверяю вас». На несколько секунд лицо Октавии стало непередаваемо прелестным, обаятельно милым в своем смирении. «С меня хватит и того, что нашелся человек, который хочет, чтобы я жила только для него и для детей, если, конечно, Бог их нам пошлет». «Конечно, конечно, милая моя Октавия», — проговорила мачеха, подымая гостью с колен. «Сядьте-ка поближе ко мне и успокойтесь. Пускай раньше я полагала, что вас ждет более высокое, более святое призвание. Я буду счастлива, если вы сумеете создать семейный очаг, достойный подлинной христианки. Нет ничего более естественного, более простого. Признаться, ваше волнение меня даже удивляет». «Нет, нет, мадам, все это не так просто, если бы вы только знали. Воображаю, как в этот миг наслаждалась моя мачеха, конечно, в высшем смысле. Она смаковала радость, доступную лишь одному Господу Богу. Знать все о судьбе человека, верящего, что он открывается нам, упиваться сознанием того, что она, мадам Пиан, вольна склонить чашу весов в ту или другую сторону. Ибо мачеха не сомневалась в своем влиянии на трепетную совесть господина Пюйбаро и получила подтверждение этого непосредственно от самой Октавии. И только искусно пройдя всю шкалу оттенков от полного доверия до тревоги, позволила себе воскликнуть: «Ваше волнение передалось и мне», и со страхом осведомилась у бедняжки, не идет ли речь о женатом или разведенном человеке, и когда обвиняемая потупила голову, пытаясь скрыть слезы, Бригитта вопросила, и в голосе ее прозвучал чуть ли не ужас: «Несчастное дитя! Неужели я должна истолковать ваше смущение как доказательство того, что тот, о ком мы говорим, связан такими узами, которые нельзя порвать? Неужели вы решитесь порвать даже узы Господни?» «Нет, мадам, нет, он свободен, духовные власти согласны. Господин Пюйбаро, ибо вы уже догадались, что речь идет о нем, так вот, господин Пюйбаро уходит на этой неделе из коллежа, и нам уже дозволено думать друг о друге». Мачеха поднялась, положив этим конец излияниям Октавии. «Можете не продолжать. Я не желаю больше слушать. Пусть соответствующие власти несут за это ответственность. А я вправе иметь по этому вопросу свою точку зрения, которая, возможно, не совпадает». «Конечно, мадам Бригитта», — воскликнула Октавия, заливаясь слезами. «Господин Пюйбаро не так уж твердо уверен в своем праве. Он мне твердит, что только вы одна можете его просветить, что только вы одна достаточно умудрены, дабы вернуть мир его душе. Поймите меня, мадам, дело совсем не в том, не подумайте, пожалуйста. Достаточно на меня посмотреть, ведь господин Пюйбаро вовсе не из низких побуждений. Но он говорит, что при одной мысли о том, что у него когда-нибудь будет такой сын, как ваш Луи, он рыдает от счастья». «Да-да», — хмуро проговорила мачеха, «рассчитывая завладеть благородным, простодушным существом, демон выбирает обходные пути». «Ох, мадам Бригитта, неужели, говоря с ним, вы упомянете о дьявольских кознях?» Она живо схватила руку мачехи, восседавшей на своем обычном месте перед письменным столом, заваленным бумагами и папками. «Дочь моя, если он меня ни о чем не спросит, сама я ему ничего не скажу. Но если спросит, буду держаться границ того, в чем я чувствую себя наиболее искушенной. Но уж в этом случае скажу все напрямик, без пугливых уверток, без церемоний, словом, как я обычно говорю». Октавия умоляюще сложила руки и подняла на непроницаемый лик мадам Бригитты свои кроткие овечьи глаза. «Но ведь если он сожалеет, что не смог стать отцом, в этом, возможно, и нет ничего худого. Таково мнение его наставника. Господин Пюйбаро в течение долгих лет всячески старался побороть это чувство. Поэтому откуда нам знать, может, таково знамение, может, его долг уступить этому зову?» Мачеха покачала головой. «И эту гипотезу отбрасывать тоже нельзя. Хотя, откровенно говоря, она как-то плохо вяжется с предначертанием Господа. Обычно он не возносит душу на высоту, дабы низвергнуть ее в бездну. Допустим, даже господину Пюйбаро предписано свыше отказаться от своей миссии, сделать шаг назад, зажить жизнью, где не требуется умерщвление плоти. В это я еще смогу поверить, если мне будут даны бесспорные знамения, ибо ничто и никогда не должно разрушать нашей веры. Он говорит, что повинен в грехе гордыни, что слишком переоценил свои силы и что он должен благодарить провидение за то, что все это произошло не слишком поздно. Упорствовала Октавия, хотя в голосе ее звучала мольба. «А если он в этом так уверен?» — сухо перебила ее мачеха. «То зачем же тогда он колеблется? Зачем впутывает меня во все эти споры?» Октавия призналась, что вся беда именно в том, что вовсе он уж не так уверен и меняет свои решения чуть ли не каждый день, и, заливаясь слезами, добавила, что теперь ей ясно, что мадам Бригитта уже вынесла свое решение, и приговор будет беспощаден. Мачеха тут же пошла на попятный. «Да нет же, нет, Октавия, не думайте, пожалуйста, что я из принципа отношусь враждебно к тому, чего требует от вас слабая плоть. Господин Пюйбаро здесь не единственная заинтересованная сторона, и я охотно верю, что, во всяком случае, вы призваны к выполнению супружеского и материнского долга». «Да нет же!» — повторила она, устремив ястребиный взгляд на жалкую фигурку девушки и, очевидно, мысленно представляя себе набухший живот под этим фарточком и это непривлекательное лицо, еще подурневшее от беременности. «Да, возможно, отказ господина Пюйбаро от своей высокой миссии должен послужить на пользу вам. Я вдруг поняла, что вам просто необходимо его отступничество, и в нем одно из условий вашего спасения». Иными словами, Бригитта Пиан приписывала Господу Богу, иже еси на небесех, свойственную ее натуре способность все усложнять, во всем искать окольных путей. Но Октавия Тронш в приливе надежды воспрянула, как спрыснутый водой цветок, и подняла к Бригитте свое страдальческое нежное личико. «О, мадам Бригитта, теперь вашими устами говорит сам Бог!» — восторженно воскликнула она. «Да, да, это ради меня одной ничтожной господин Пюйбаро отказывается от радости возвышенной жизни, от безмятежного существования в коллеже, гордостью которого он был. И вы хладнокровно примете эту жертву, дочь моя?» Вдруг в упор спросила Бригитта Пиан. Октавия озадаченно промолчала. «Заметьте, я вовсе не считаю, что вы должны от него отказаться. Я просто говорю, что помимо всех иных вопросов перед вами встает особая проблема. Имеете ли вы право требовать, чтобы такой человек жертвовал ради вас плодами своего апостольского служения, своей славой перед Господом, своей честью перед людьми? Ибо не будем скрывать от себя, что отступничество такого рода особенно и в первую очередь лишает всякого доверия в глазах мирян самого отступника. К чему обманывать себя? Перед ним захлопнутся все двери, и, так как я не знаю человека более беззащитного перед лицом житейских трудностей, вы должны будете признать, что именно из-за вас ему придется вести тяжелое, чтобы не сказать, плачевное существование». И тут снова лицо Октавии Тронш осветилось смиренной улыбкой. «Вот этого-то я и не боюсь, мадам Бригитта. Тут я спокойна. Мне хватит мужества на двоих, и пока я жива, он ни в чем не будет нуждаться, если даже мне придется идти в поденщицы. У него будет все самое необходимое и даже больше». «У вас не такое уж блестящее здоровье. Секретарская работа, которую вы выполняете здесь, — это сущий пустяк, и то для вас уже непосильная нагрузка сверх ваших преподавательских обязанностей. Я вам это не в упрек говорю. И в самом деле Октавия Тронж с трудом переносила ночные бдения. Хлопоты по устройству благотворительных базаров после целого дня, проведенного в школе, лишали ее последних сил. Мачеха повторила, что, как это ни мучительно, долг Октавии — смотреть на вещи именно под этим углом. И так как Октавия робко заметила, что они надеются, что общество, где господин Пюйбаро столько лет работал безвозмездно, может быть, сочтет возможным назначить ему жалование, Бригитта искренне удивилась такому отсутствию чувства такта, такой нечуткости. Как только может эдакое прийти в голову, тут и объяснять нечего. «По-моему, вы, дочь моя, просто утратили здравый смысл. Я не говорю уже о том, что не в наших обычаях тратить деньги, принадлежащие беднякам, на работу, за которую охотно возьмутся духовные лица, а также многие из верующих. Нет-нет, мы с нашей стороны готовы сделать все возможное, чтобы порекомендовать господина Пюйбаро. Конечно, в той мере, в какой нам позволяет осторожность, рекомендовать человека по собственной вине, поставившего себя в столь сомнительное положение. Кстати сказать, он не имеет, насколько мне известно, ни надлежащего звания, ни диплома. Тогда наша мачеха ввергала какое-нибудь живое существо в бездну отчаяния. Она не без наслаждения тут же вытаскивала его на поверхность. Милость — ничего ей не стоящая. И так, убедившись, что Октавии Тронж уже некуда падать ниже, она стала потихоньку выволакивать ее из бездны и даже сумела внушить ей кое-какую надежду. Обе они единодушно пришли к некоему решению, о котором я накануне раздачи наград узнал из уст самого господина Пюйбаро. Мы трудились целый день, украшая школьное здание папскими штандартами, перемешивая их со знаменами республики. Господин Пюйбаро пересекал двор, и я пошел, как обычно, ему навстречу, пользуясь неписанной привилегией, которую не пытался оспорить у меня никто из моих однокашников. Он усадил меня на ступеньки помоста и сообщил, что принял одно очень важное решение. «Мадам Бригитта, цитата, которая, подобно всем истинно святым людям, скрывает бесконечную свою доброту под маской суровости», конец цитаты, поняла, что он нуждается в спокойствии и одиночестве, дабы хорошенько поразмыслить и принять наилучшее решение, и потому она милостиво изъявила свое желание видеть его нынешним летом в Ларжюзоне. «В Ларжюзоне?» — ошеломленно переспросил я. «Есть такие места на земле, которые никак нельзя связать в своем воображении с той или другой личностью. Поэтому я не мог установить никакой связи между страной моих детских каникул и присутствием там учителя из нашего коллежа. Его пригласили под официальным предлогом заниматься со мной латынью. Я пытался представить себе господина Пюйбаро знойным днем на аллеях Ларжюзона в его сюртуке и цилиндре. Я спросил, будет ли он ходить в сюртуке и там, у нас. Он ответил, что задерживается как раз из-за покупки летнего костюма. Господин Рош покинул свое любимое местечко у уборных. Взгромоздившись на лестницу, засучив рукава, он, вооруженный молотком, обратил всю свою неизбывную злобу против шляпки гвоздя. Ученики обменивались летними адресами. Маленький оркестрик репетировал в парадном зале увертюру к путешествию в Китай. Жан Мирбель стоял по своему обыкновению, опустив голову и глубоко засунув руки в карманы у стенки, хотя сейчас все наказания, даже в отношении его, были отменены. На нестриженных волосах его была надета набекрень, каскетка. Такие выдавались у нас плохим ученикам. Щеки его покрывал легкий пушок, и поэтому он казался много старше своих соучеников, он дважды оставался на второй год. Пожалуй, не столько плохое поведение, а именно возраст отделял его от нас. Отделяла бурная река, где он барахтался без помощи, брошенный на произвол судьбы, жертва неведомого рока, и не с кем было даже словом об этом обмолвиться.